Глава вторая. Восемь лет назад Егор Корнилов вышел из казачьего сословия и трудился ныне в чине коллежского регистратора. Служба письмоводителем при городской полиции Усть-Каменогорска позволила ему накопить деньжат и приобрести небольшой домик на самом берегу Иртыша. Сюда и принесла новорожденного малыша супруга Мария, крещенная казашка из кочевого рода Аргын. Сказала тихо: «Егорушка, а сыночек-то наш в рубашке родился. Видать, Господь его отметил. Большим человеком будет». «Тогда давай наречем его Лавром, если батюшка возражать не будет». Отец с гордостью посмотрел на младенца. Батюшка местного прихода, спрятав под рясу положенное в таких случаях подношение, был не против. Помусолив старинные святцы, произнес нараспев: «Сыночек ваш новорожденный появился на свет Божий в день святых Флора и Лавра, посему Лавром ему и быть, на то воля Божья». Детей, как и полагается, в семье было много. После него народились брат и сестра, был еще старший брат. Вдвоем с ним ухаживали за лошадьми, опекали младших, бегали на посылках. Да еще занятия в школе. Маленький, всего на 20 учеников, в приходской школе преподавали не педагоги, а грамотные пожилые казаки. Детство закончилось быстро. После 13-го дня рождения отец провожал Лавра в далекий Омск поступать в сибирский кадетский корпус. «Сын, предупреждаю сразу, там будет тяжело, очень тяжело, тяжелее некуда. Сибирский корпус шестой по счету из 30, что есть на Руси нашей, но он первый, который не в столицах, а в провинции. Сечешь, что говорю? Туда сынки офицеров поступают, у них знания по боли твоего будут, но ты у меня упертый, ты сможешь, я в тебя верю. Не посрами имя свое и фамилию нашу, давай шагай, да хранит тебя Господь». Экзамены были серьезными, как и предупреждал отец. Но молодой человек сдавал их в целом на положительные проходящие оценки. Беда была лишь с французским языком. Не было в родной степи репетиторов по этому мудреному предмету. Несмотря на эту конфузию, парни приняли под честное слово подтянуться в первом учебном году. Новый воспитанник корпуса не подкачал. После года обучения получил отличные аттестации со средним баллом 11. Из 12 возможных. Указом по корпусу его перевели на казенный кошт, что стало большим подспорьем для многодетной семьи Корниловых. Сдав на отлично выпускные экзамены, юноша получил право выбора военного училища для дальнейшего обучения. Любовь к математике и успехи в изучении этого предмета определили выбор в пользу престижного Михайловского артиллерийского училища в Петербурге. Шел 1889 год от Рождества Христова.